Чем отличается анонист от женатого анониста? Первый ключ. Чем отличается музыкант от композитора? Композитор импровизирует, музыкант исполняет. На тысячу музыкантов может найдется только один композитор. Чем отличается ученик от мастера? Много раз повторяю своим ученикам одну старую притчу. Хотите, вам тоже расскажу? Слушайте. Притча. Один мастер как-то сказал своему ученику: «Ты уже готов. В гончарном деле ты достиг совершенства и уже стал мастером. Теперь открывай свою мастерскую и набирай учеников». Ученик поехал в свой город, открыл там гончарную мастерскую и стал работать. Через некоторое время он в отчаянии возвращается к мастеру. «Мастер, у меня ничего не получается!» Мастер его успокоил и сказал: «Давай прямо сейчас при мне начни делать кувшин. Пока будешь делать, я посмотрю, где твоя ошибка». Ученик замесил глину, сделал форму, потом обжиг, роспись, глазурь, снова обжиг. Получился красивый кувшин. Но чего-то в нем не хватало. «А знаешь, где ты допустил ошибку? На что ты не обратил внимания? Когда после первого обжига ты вытаскивал кувшин из печи, ты забыл три раза сдуть с него пыль и протереть его рукавицей. Иногда секрет заключается не в том, как придать форму, а в том, как сдуть пыль, то есть в самом незначительном моменте или в том, что нам кажется незначительным. Если от октавы, от вашего нового образа вы хотите что-то получить, вот первый ключ. Надо свое эмоциональное состояние передать телу. Что это значит? Вы заметили, как идет октава? 2-3 мгновения подъем, потом отдых на подъеме перед новым восхождением. 2-3 мгновения подъем, снова спад. Во время высоченного подъема на самом пике ощущений надо свое состояние прочувствовать телом и пропустить его по всему телу. Как это сделать? Вот, например, вспомните. Сидите вы в расслабленном состоянии, читаете книжку или просто мечтаете. Вдруг трах, что-нибудь с грохотом падает где-то рядом, или неожиданно раздаются залпы салюта, или неожиданный телефонный звонок вас выдергивает из состояния расслабленности и покоя. В этот момент что происходит? Вы вздрагиваете, подскакиваете на стуле или вообще падаете со стула. Что произошло? Резкий сигнал прошел по всему телу, заставив мышцы сократиться. Вот вам, пожалуйста. Эмоция отразилась в теле. Вот это и есть сдувание пыли с кувшина. Вот это и есть октава в очень примитивной форме. Но в нашем примере это было непроизвольно, случайно. Такое переживание ненужное, бесполезное для нас с вами и даже отрицательное. Если такое будет часто повторяться, то вам придется обзавестись памперсами. Значит, эмоция и ее отражение в теле. Наша задача, запомнив этот механизм, применять его по собственному желанию, произвольно, полностью осознанно. И во время октавы не один раз, а 300 до 500 раз в течение 15-20 минут, то есть ваше внутреннее стремление, желание стать таким, как вы хотите, нужно обязательно закрепить в теле. Добейтесь такого состояния, чтобы ваше желание закрепилось через реакции тела. На это обратите внимание. Это первый ключ. А существует еще 10 ключей, и еще 10, и еще. Теперь разрешите повторить то же самое, но только по-другому. Если во время октавы душа будет трудиться, дух напрягаться, а тело останется расслабленным, то от этого упражнения пользы не ждите. Вы можете 10 лет заниматься по 10 часов в день, пользы не будет. Вот вы сидите в расслабленном состоянии, и вам уже пора вставать. Попробуйте отследить, как ваше желание встать передается вашему телу. Для начала просто встаньте и снова сядьте. Теперь проделайте то же самое, но медленно, фиксируя тот момент, когда вы еще не приступили к физическому действию. Но сигнал «встать» уже пошел по телу, едва заметно напрягая мышцы. Теперь повторите то же самое, но без какого-либо физического действия, только желание и легкое внутреннее напряжение. Никакого физического проявления. Вот это промежуточное состояние, навязывание мышцам своей воли, это есть ваша опора, точка отсчета. И теперь нам нужно это состояние взять под контроль воли и усилить. Любое свое позитивное желание, любое душевное усилие нам надо связать с незаметным откликом в теле. Тогда мышцы запомнят ваши стремления, ваш порыв. Вы в школе органическую химию изучали? Изучали. А что-нибудь сейчас оттуда помните? Ничего не помните, кроме жалких обрывков каких-то формул. Зато химичить вы еще как химичите. Правда, уже по-другому, если, конечно, не стали профессиональным химиком. Почему от всего прочитанного и услышанного в школе мало что остается? Почему в одно ухо вошло, а в другое вышло? Помните про вторую сигнальную систему. Информация, полученная в словесной форме, имеет свойство мгновенно улетучиваться. Но если вы один раз научились ездить на велосипеде, вы никогда не разучитесь. Если вы научились плавать, никогда не сможете забыть, как это делается, потому что мышечная память сохраняет информацию навсегда. Да, она может притупиться, а может, наоборот, стать ярче. Но мышечная память не стирается никогда. Внимание! В этой маленькой главе дан один из основных фундаментов, ключей, секретов по раскрытию вашей волшебной силы.